Глава 20. Обед подходил к концу. Иллира глядела на азартно жующих друзей и тихо радовалась, что все обошлось, когда принц, запив вином последний кусочек фаршированной утки, серьезно заявил: «Я собираюсь назначить нового командира охраны. Капитан Гарстон сопровождать наш отряд не будет». Иллира и баронет ошеломленно переглянулись. «А почему ты принял такое решение, можно узнать?» Ингерт отлично знал, что принц всегда ценил смекалку, опыт и выдержку воина, и расстроился не на шутку. Отправиться в такое продолжительное путешествие с непроверенным в деле начальником охраны еще 2 дня назад Кандирт и сам счел бы великой глупостью, и такая резкая перемена мнения не сулила ничего хорошего. «Он начал устраивать интриги, а этого я никогда не любил», — мрачнее от воспоминания объявил принц. «Неправда это». Надеясь, что у капитана хватит ума подтвердить ее слова, если дойдет дело до их проверки, огорченно вздохнула Илли. «Он благородный человек и действует по моей просьбе. У нас с ним деловое соглашение». «Илли, ты пытаешься его выгородить?» Неверяще уставился на секретаря принц. «Когда мужчина приглашает девушку на романтический обед, все вокруг понимают, что это значит». «Неверно», — упрямо поджала губы девушка. «Все вокруг думают, что понимают, что это значит, и перестают изобретать сплетни насчет меня и тебя, а именно это мне и нужно, потому что я не хочу, чтобы Анирия начала ревновать и записала меня во враги. Ты прекрасно знаешь, что ее место мне совершенно не нужно, и я желаю вам только счастья». «То есть ты хочешь сказать, что это ты его пригласила?» «Нет, пригласил он, но мы давно договорились, что он будет в случае надобности изображать моего поклонника». «Но зачем ему это нужно?» — не поверил в бескорыстие капитана его высочества. «Он же понимает, что может попасть в неприятное положение. Да и на его карьеру это может повлиять не лучшим образом». «Ну, я могу сказать, зачем ему это нужно», — снова вздохнула девушка. «И то только потому, что верю в твое благоразумие, ну и надеюсь, что ничто из сказанного мною не послужит поводом для поспешных решений». «Говори», — обдумав ее слова, кивнул Кандирт. «Я обещаю». «Поскольку он подчиняется главнокомандующему и не может не выполнять его приказы, Гарстон собирает сведения о живущих во дворце людях, а его высочество в последние дни интересует твой личный секретарь. Вот мы и договорились, что в обмен на помощь я даю ему честные ответы по каждому интересующему его высочество вопросу». «Точнее сказать, ее величество», — сердито протянул Кандирт и растерянно постукал рукояткой ножа по столу. «И что мне теперь прикажешь с ним делать?» «Может, разрешите уже ему обращаться к вам на «ты»?» С надеждой предложила Илли, отлично понимая, что это далеко не такое простое решение для Кандирда и его проверенных друзей. Неужели он не заслужил такой милости за все время службы? Да хотя бы за тот случай, когда вылез с этой шкурой на голове под ваши мечи. «Я вообще-то давно с ним на «ты», — словно мельком сообщил баронет, делая вид, что увлечен десертом. «А ты, Илли?» «И я», — расстроенно призналась девушка. «Мы с ним сразу выяснили, что ничего, кроме дружбы, нас связывать не может». «Полный дворец заговорщиков и интриганов», — пожаловался принц кому-то невидимому. «Просто шагу ступить некуда». «Ладно, уговорили. Пусть остается на своем месте. Инг, передай ему, что выезд переносится на завтра». «Значит, он будет сейчас занят», — сообразила Илли и, украдкой вздохнув, отправилась на свое рабочее место перебрать оставшиеся письма. «А у вас намечались еще какие-то совместные мероприятия?» Заметив ее досаду, Кандирт немедленно последовал за секретарем. «Да, небольшое». «Я не могу его заменить?» «Увы, тебе никак нельзя, честное слово. Я хотела вечером съездить посмотреть свое поместье. Так, мельком, просто объявить, что я хозяйка. А явиться туда с принцем — сам понимаешь, непозволительное нахальство для сеньориты-секретаря». «Тогда я могу с тобой поехать!» — встрепенулся баронет. «И Седрика возьмем в награду за обед, а то он там один отдувается!» «Охрану не забудьте!» — мрачно буркнул принц, отлично понимавший, что отправиться в поместье для него действительно невозможно. Как он вообще начинает подозревать, слишком многое нельзя ему делать из того, что могут простые сеньоры, и что хотел бы сделать он. Невозможно плюнуть на приглашение эльфов и их дурацкий Уэллин, нельзя забыть про обязанности и этикеты пригласить Илли на обед в башню, нельзя выбирать не фавориток, а возлюбленную. Да еще нельзя забывать про тщательно законспирированную принцессу, которой он пока даже портрета не видел, но про которую ее величество поминает почти при каждой встрече. «И отправляйтесь сейчас, чтобы вернуться пораньше!» Чувствуя, как нарастает в душе раздражение от всех этих мыслей, постановил принц. «Никуда эти письма не денутся. Валялись 2 месяца и еще поваляются. Иди давай, я сам прочту. Идите, выдайте указания слугам и отправляйтесь!» И решительно выхватив у секретаря пачку писем, направился в кабинет. «Пойдем, Илли!» — скомандовал растерянной девушке баронет, отлично понимавший, на что злится друг. «Действительно, лучше съездить днем, а то ночью могут и не открыть ворота». Через 15 минут, переодев платье и выдав Млате все указания, Эллира уже спускалась по лестнице. Ингерт обещал, что к этому времени карета будет ждать возле крыльца. И, как назло, именно в этот момент в центральной двери приемного зала шумной толпой влились разодетые в легкие нарядные платья фаворитки в сопровождении служанок и тех из придворных, кто не имел права жить во дворце, но каждый день являлся туда в надежде привлечь к себе внимание принца или его приближенных. Видимо, в отсутствии принца и баронета поторопились закончить обед поскорее. Рассеянно подумала Илли и спокойно направилась мимо сеньор к двери. В одной руке она несла легкий саквояж, другой придерживала подол платья. «Почему ты не здороваешься, Эллира?» Высокомерный голос Анирии резанул почти неприкрытой злобой. «Я здоровалась с вами, сеньора», — мягко напомнила Илли, что вежливо поклонилась, когда встретилась с фавориткой в коридоре. Напоминать, что в тот раз сеньора сделала вид, что этого поклона не замечает, сеньорита не стала. Незачем устраивать представление для заинтересованно притихшей публики. «Сеньорита Эллира, вы скоро?» Догадливый Ингерт появился в дверях как раз вовремя, чтобы не дать фаворитке сказать что-то едкое. Бесцеремонно отодвинул с дороги одного из праздношатающихся, подставил секретарю локоть, строго глянул на свою фаворитку. «Идите в покое, сеньора Рамилла. Я вернусь не скоро. Мы на дознание. Седрик, его высочество приказал тебе ехать с нами». «А что там случилось?» — насторожился адъютант. «Фаворитка одного из сеньоров поступала неподобающим образом. Грубила, ссорилась со слугами, устраивала истерики. Словом, выказала себя как провинциальная торговка. Вот он и приказал ее выпороть». «Ох, страсти какие!» — ахнул кто-то из служанок. «И что теперь будет?» «Ему ничего», — с превосходством произнес баронет. «А ее отправят в монастырь воспитывать. Всем же известно, как его высочество относится к подобным выходкам». И решительно увлек возмущенную такой наглой ложью сеньориту секретаря на крыльцо, пока она не начала его разоблачать. «Как ты мог?» — сердито глядя на покатывающихся с хохоту мужчин, выговаривала сеньорита секретарь другу. «Они же все наверняка поняли, на кого ты намекаешь. Как ты думаешь, она не устроит принцу после такого позора, истерики или скандала?» «Надеюсь, что устроит», — хладнокровно объявил Ингерт. «И здорово влипнет. Он как раз в таком состоянии, что не станет с ней деликатничать, а пропесочит, как Гарстон, проштрафившегося стражника». «Инг», — потрясенно смотрела синьорита. «Ты что, снова шутишь? Она же его любит. Ей, наверное, тоже больно, когда она думает, что у Канда со мной роман. Нужно же и ее пожалеть». «Илли, ты уж прости меня». Во взгляде баронета сквозила непреклонность. «Но я на 3 года старше принца и прожил с ним рядом 7 лет. И отлично знаю, как он относится к фавориткам. И жалеет, и балует, и подарками заваливает, и вообще позволяет развлекаться как ему угодно. Никогда не позволял только вмешиваться в его дела. но только потому, что они сами не проявили никакого опыта или сообразительности и желали только наказывать неугодных и награждать своих прихлебателей. А ты его личный секретарь и финансист, доверенное лицо. И это назначение даже одобрили король с королевой. И она должна была это понимать. Но, к сожалению, оказалось глупее, чем я ожидал, читая ее документы. Так бывает довольно часто. Пока живет человек в своем привычном уголке, все считают его хорошим и приятным. А стоит измениться обстоятельствам, наследство свалится или должность предложат. И вскоре из старой шкурки вылупливается совершенно иная личность. Иногда лучше, чем казался. Но чаще, к сожалению, наоборот. «Я все это понимаю», — не сдавалась Илли. «Но зачем было ее унижать при всех? Она же от этого начнет злиться еще больше. Ничего хорошего не выйдет». «Если сообразит, что не в таком положении, чтобы диктовать свои правила, то поживет во дворце еще несколько месяцев и получит собственного мужа, которому я, кстати, заранее не завидую, если он не обладает способностью укротителя», — жестко отрезал Ингерт. «И давай про нее забудем. Но если тебе это так неприятно, обещаю, в следующий раз я продемонстрирую свою власть во дворце более открыто. Она ведь даже не поняла до сих пор того, что ты раскусила с первого взгляда. Я был приставлен к Канду вовсе не для того, чтобы пить с ним вино и махать по утрам тупыми мечами. А теперь лучше скажи мне, как ты собираешься вести Уэллин?» «В корзинке. Знаешь, бывают такие высокие с крышками для ягод. На дно поставлю миску и буду открывать крышку на ночь. Ну, и когда буду одна в карете». «То есть сама ты изначально не желаешь ехать с нею вместе?» Снова развеселился баронет. «Ну да», — смутилась Илли. «И прекрати смеяться, я уже с ней ехала. Ее только мы с компаньонкой да твоя Рамилла могли вытерпеть. Она не переносит никаких неудобств». «Ты хоть понимаешь, что подписала ей сейчас приговор, и никаким эльфом она не едет?» «А ты понимаешь, насколько те повозки отличаются от королевской кареты? Там мы сидели на трех скамьях, по 9 человек в повозке, и даже ноги было некуда вытянуть», — рассердилась синьорита. «И вообще, почему мне кажется, что ты специально меня против нее настраиваешь?» «Не настраиваю, а открываю глаза. Ты думаешь о ней слишком хорошо, а я уже раскусил. Зуб даю, Анирия мечтает, что принц ради нее пойдет против родителей, и она станет принцессой». «Но если она его любит, это ведь естественно мечтать прожить с ним всю жизнь». «Илли», — внезапно вмешался в разговор внимательно слушавший друзей Седрик. «Это и вправду естественно. И такие мечты иногда даже исполняются. У меня есть двое друзей, которые заключили с бывшими фаворитками союз и прекрасно живут. И одна из этих сеньор из Озерного края. Сегодня во время обеда про нее вспоминали. Тебе такое совпадение ни о чем не говорит?» «Говорит, что вы оба подозрительные и недоверчивые типы. Я отлично помню, как ты меня на ведьминские наговоры символом Светлого Духа проверял». Так и не сдалась синьорита. «И не вздумайте передавать Кандирду то, что я вам рассказала как друзьям. Пусть даст ей еще шанс, ведь это не так много». Ворота в окруженной добротной кованой оградой двор были заперты. И разговаривать с недоверчивым привратником, выглянувшим из маленького, но основательно выложенного из камня домика, отправился Ингерт. И уже через полминуты от хмурой недоверчивости привратника не осталось и следа. Створки ворот он распахнул перед каретой и отрядом охранников подобострастно и бесшумно, что говорило о строгости бывшего хозяина, не позволявшего запускать свое имущество. Да и виды парка, в глубине которого стоял внушительный дом, просто кричали о том же. Все кусты ровненько подстрижены, деревья ухожены, дорожки подметены. На крыльце гостей встречала толпа встревоженных слуг во главе с худощавым немолодым управляющим, сеньором Харини, как он представился приехавшим. А едва услышал имена баронета и адъютанта принца, даже побледнел от волнения. «Прошу, входите». Склонившись в почтительном полупоклоне, простер руку к распахнутым дверям управляющий. Но Ингерт решил по-своему. «Первой в дом должна войти новая хозяйка, синьорита Иллира Летрайд, финансист и личный секретарь его высочества», — объявил он важно. «Прошу вас, синьорита, вот ваша собственность». «Благодарю, сеньор Ингерт», — Церемонно ответила Илли, понимая, что во всем он прав и иначе нельзя. «Проходите, вы у меня в гостях». Дом Илли понравился с первого взгляда, когда она увидела в оконце кареты его основательную солидность. И то, что встретила новую хозяйку внутри, тоже не разочаровало. Все сделано добротно и на века. Дубовые полы и ступени широкой лестницы, ореховая мебель и витражи в окнах холла, начищенные бронзовые ручки и подсвечники. И это значило, что хозяин считал свое положение очень надежным и вовсе не собирался так скоро расставаться ни с должностью, ни с собственностью. И Лира украдкой вздохнула. Люди часто не знают, что их ждет, иначе никогда бы ей не достался этот дом. «Вы желаете выбрать себе комнаты?» — осторожно осведомился управляющий. «Чтобы их подготовили или подать обед?» «Я желаю осмотреть кабинет и документы по поместью. А подайте пока чай, вино и легкую закуску. Позже подадите ужин». Категорично отказалась Иллира. Ей казалось, что оставить хозяйственное распоряжение на время ее отсутствия будет значительно благоразумнее, чем выбирать спальню, которая еще долго не понадобится. Возвращались они во дворец уже в темноте. И синьорита была благодарна принцу за то, что отправил их пораньше. Все отчеты и документы у управляющего поместьем были в порядке. Но выяснилось несколько фактов, которые синьорите пришлось решать в спешном порядке. Во-первых, обнаружилось, что бывший хозяин оставил ей в наследство троих дальних племянниц, довольно наглых и бесцеремонных девиц, при виде которых Ингерт потемнел, как туча, а Седрик сразу напрягся. Их немедленно посадили в одну из принадлежавших теперь Илли повозок и отправили под охраной в Брэдвилл. Еще выяснилось, что прежний хозяин держал штатного палача, человека, который порол слуг и наказывал пойманных за проступки селян. Этот человек был моментально уволен. И вот после этого распоряжения Лиры управляющий как-то расслабился и начал ей активно помогать и подсказывать. Расстались они вполне довольны друг другом. И выдав все распоряжения, синьорита пообещала, что приедет в имение на несколько дней, как только ей позволят дела.